Глава четвертая. Барретт или Карлтон относился к числу тех мест, где Эрл ощущал себя не в своей тарелке. Здесь преобладали формы, каких никогда не встретишь в природе. Главным образом — круглые. Круглые зеркала с вытравленными матовыми надписями и узорами. Круглая стойка коктейль-бара. Небольшие круглые столики, а круглые стулья с броской полосатой обивкой. Такой бар скорее ожидаешь увидеть в ракетном корабле, направляющемся на Луну или на Марс. «Хорошо бы нам быть поумеренней», — пел по радио какой-то славный юноша, делая непонятные завывания в тех местах, где, по логике, ничего подобного ожидать не приходилось. Все были молоды, жизнерадостны, возбуждены, полны энергии. Над баром, уставленным таким количеством бутылок, что можно было бы без труда уложить чуть ли не целую дивизию, плыл челн с молодой богиней, обнимавшей за шею своего любимого оленя. Богиню искусно изваяли из бакелита. Ее хрупкие ребра, казалось, двигались в такт дыханию, и ребра оленя тоже. Обе фигуры влажно блестели, покрытые мельчайшими капельками воды из фонтанчика, который орошал крошечные, задорно торчащие грудки. «Эй, вы только посмотрите!» — воскликнул старший из новых знакомых Эрла. «Неужели это не переплюнет всемирную ярмарку в Сент-Луисе?» Эрл мельком взглянул туда. Ему казалось, что все это неправильно. Скульптура была голой, он был пьяным, мир был молодым, он был старым. Трое мужчин решительно направились к последнему столику в ряду, под зеркалом с изображениями виноградных гроздьев, собак и женщин. Очень странно. Ничего подобного этому на Ивадзиме не было. Подошла девушка, Беккер взял мартини, старик — содовую, а Эрл — тот же самый Джим Бим, к которому теперь испытывал нежную привязанность. — Вы не пьете, сэр? — спросил он у старшего. — Уже нет, — ответил тот и повторил. — Уже нет. «Во всяком случае, — сказал Беккер, возвращаясь к делам, — я выиграл внеочередные выборы, и мы получили мандат, так как доказали, что подушный налог распределяется городской администрацией неправильно. Мы — это я и еще 12 молодых людей, все ветераны, повоевавшие за морями и знающие, что такое долг. Со следующего вторника я становлюсь окружным прокурором Гарленда». Но из 13 человек победить удалось только мне одному. Поэтому скажу открыто о том, что меня ждет в конце осени, когда настанут очередные выборы. Ничего хорошего!» Эрл присмотрелся к нему повнимательнее. «Красивый парень, очень уверенный в себе. А этот печальный старый трезвенник с настороженными глазами и большими руками никак не годился ему в компанию. Кто они такие и чего хотят?» «Так что я оказался в неприятном положении», — продолжил Беккер. «Постоянно получаю письма с угрозами, за моей женой следят в открытую, и чем дальше, тем все становится хуже. Хот Спрингс — несчастливое место, полностью коррумпировано. Считается, что городом управляют старый задавака мэр и судья, но можете сразу забыть о них. Реальная власть у нью-йоркского гангстера по имени Оуни Мэддокс, за которым стоят парни с большими деньгами. Они всем владеют и имеют свой кусок от каждого пирога». «Пока что не вижу, при чем здесь Эрл Свеггер». «Я как раз подхожу к этому. Сержант, этот самый Оуни Мэддокс очень не хочет, чтобы кто-нибудь встревал в дела его империи. Но я приносил присягу и обязан это сделать». «Вы, наверное, хотите сделать меня телохранителем?» — предположил Эрл. — «Но я никакой не телохранитель. Я не знаю ровным счетом ничего об этой работе». — «Нет, сержант, я хочу не этого. Чтобы выжить, я должен атаковать. Если я уйду в оборону, то все, пиши пропало. У нас есть шанс. Небольшой промежуток времени, когда мы можем прибрать к рукам Хот Спрингс. Сейчас они спокойны и не боятся меня, потому что остальные кандидаты проиграли. Что может сделать один человек, думают они? Если мы будем действовать напористо, то добьемся своего. Сейчас мы можем их переиграть». «Но я вовсе не реформатор. Зато вы знаете Хот Спрингс. Вашего отца убили там в 42-м году, когда вы воевали с японцами». «Вы копались в моих бумагах?» — резко спросил Эрл. Он не был уверен, что ему это хоть сколько-нибудь нравится. Хотя, в конце концов, этот человек представлял собой закон и был избран должным образом. «Мы навели некоторые справки», — пояснил старик. «В таком случае вы должны знать, что это был не Hot Springs. Это был городишко на холме на изрядном расстоянии от Hot Springs, даже ближе к его собственному округу, Маунт Ида. И я тогда вовсе не дрался с японцами. Я сидел в поезде с 2000 других сосунков, и мы тащились через всю страну, чтобы попасть на пароход и отправиться на Гуадалканал. К тому же, Hot Springs мне совсем не знаком, а отец ни за что не пустил бы нас туда. Hot Springs восточнее нас на 80 миль, и дороги там никудышные. Это город дьявола. Мой отец был баптистом до мозга костей, верил в адский огонь и вечное проклятие. Если бы он узнал о том, что я захотел съездить в Hot Springs, то засек бы меня до смерти». В общем, только и сумел проблеять Беккер, столкнувшись с упрямством Эрла, которое иногда охватывало его без видимых причин. Эрл сделал еще глоток бурбона, вернее, смочил губы, поскольку не хотел, чтобы его мозги снова затуманились. Впрочем, у него не возникло добрых чувств по отношению к Беккеру. Он взглянул на свой Гамильтон. Стрелки подползали к 7:30. «Скоро нужно идти. А эти парни, в какую чертовщину они собираются его втянуть?» Он посмотрел на старика, неподвижно сидевшего рядом с Беккером. Почему тот казался знакомым? «В таком случае, сержант...» Но Эрл пристально уставился на старика, а потом выпалил. «Извините меня, сэр, я, кажется, не расслышал ваше имя». «Паркер», — сказал старик. «Ди Эй Паркер». И это имя тоже было ему откуда-то знакомо. «Вы не имели отношения к...» «Нет». «Кому?» «Вы не имели отношения к тому агенту ФБР, который разделался со всеми этими Джонни в 30-е годы? С младенцем Нельсоном, Джоном Диллинджером, Ма Баркер, Бонни и Клайдом? К агенту, который ходил в перестрелке с плохими парнями во время Великой депрессии? Был в свое время знаменит. Американский герой». «Я не имел к нему отношения», — сказал старик. «Я и есть Ди Эй Паркер». «Ди Эй Паркер». «Да, это я. Я больше не работаю в бюро, и, кстати, я никогда не стрелял в Джонни Диллинджера, хотя пару раз подбирался к нему довольно близко. Что касается Бонни и Клайда, я тут тоже ни при чем. Это сделали техасские рейнджеры. Настигли этих негодяев в Луизиане, им потребовался целый день серьезной работы. Я нагнал Ма и ее мальчишку Фредди во Флориде. Но не думаю, что в могилу ее отправил мой выстрел. Мы полагаем, что она покончила с собой. Я действительно выпустил 11 патронов во Фредди, и это положило конец его карьере. Я действительно дважды сталкивался с младенцем. Мы обменялись выстрелами. Я до сих пор таскаю при себе не только пулю 45-го калибра, которую он всадил мне в ногу, но и пушку, из которой она вылетела». Паркер подался вперед и шевельнул плечом, отчего пиджак распахнулся. Эрл увидел рукоять пистолета с приваренной к затвору прицельной рамкой. Оружие, упрятанное в необычную кожаную кобуру и придерживаемое ремнем, с первого взгляда было видно, что кожа изрядно потерта, не причиняло своему хозяину ни малейшего неудобства. Эрл заметил, что курок взведен — верный признак настоящего пистолерро. «Как бы то ни было, Свеггер, — сказал Беккер, пытаясь вернуть себе инициативу в разговоре, — мы намерены устроить рейд». «Рейд?» «Вот именно. Я собираю специальную команду. Все молодые, неженатые или овдовевшие полицейские, не из Арканзаса, поскольку я не могу допустить даже доли вероятности того, что кто-нибудь из них окажется подкупленным, и не желаю, чтобы их семьи подверглись опасности. Эта группа будет подчиняться только мне и не войдет в состав ни одной полицейской команды. В общем, никак не будет связано с полицией, ни изнутри, ни снаружи. Мы ударим по казино, публичным домам, букмекерским конторам, по всем заведениям, которыми заправляют бандиты, и первоклассным, и низкопробным. Мы вооружимся как следует. Мы обложим их. В этом вся суть. Обложить их и давить, пока они не почувствуют это и не подожмут хвосты». Бейкер говорил так, будто произносил речь, и Эрл сразу же понял. Это лишь часть того, что этот молодой человек запланировал для жителей Хот-Спрингса, в особенности для одного по имени Фред Беккер. «Звучит так, будто вам потребуется серьезная огневая мощь», — заметил Эрл. «Совершенно верно», — согласился Диэй. «Я раздобыл на черном рынке 6 Томпсонов 28-го года, 3 бар, несколько карабинов, и поскольку я потратил последние 4 года, работая на Кольт, мне удалось договориться насчет 18 пушек новейшей модели National Match 45-го калибра. Плюс к тому у нас имеется более 50 тысяч патронов на армейском складе в Red River, где мы будем проходить подготовку. Я и еще 12 парней. Нам не достает только сержанта». «Понимаю», — сказал Эрл. «Нам требуется инструктор», — уточнил Беккер. «Эрл, я уже слишком стар», — сказал Диэй. «Я много лет размышлял на эту тему. Я участвовал в рейдах, когда работал в ФБР, а до того, когда служил в полиции Оклахома-Сити. Я попал в 28 перестрелок и получил 4 дырки. Я убил 18 человек. Опыт достался мне тяжело, и теперь я глубоко убежден. Когда дело доходит до оружия, у американского полицейского очень мало шансов, поскольку он не имеет достаточной подготовки. Поэтому я хочу одного — создать профессиональную, хорошо обученную рейдовую группу. Безукоризненное взаимодействие, полная взаимозаменяемость, обучение, подготовка и тренировки, тренировки, тренировки. Говоря о полицейских, я имел в виду ФБР, особенно теперь, когда повышибали всех старых стрелков. Младенца прикончили, но он забрал с собой 2 прекрасных молодых агентов ФБР, потому что их не учили иметь дело с таким типом. Беспредельно жестоким и храбрым, как бешеный бык и раздраженный гусь вместе взятые. Господи, как жаль, что я не оказался там в этот день. Они всадили в него 17 пуль, а он продолжал отстреливаться и уложил обоих. Он был той еще штучкой». Поэтому, черт побери, мне нужна отлично обученная команда, обученная лучше всех. А еще нужен тот, кто станет хлестать этих лодырей шомполами. Я намерен быть старым папашей, мудрым и спокойным. Но мне позарез нужен законченный погоняло, который будет хлестать их по задницам и вбивать в их головы уроки. Мне нужен человек, который не побоится стать ненавистным для всех, потому что быть ненавистным — это часть его работы. Мне нужен человек, который не раз стоял лицом к лицу с вооруженными врагами и убивал их, а не они его. Мне нужен, черт возьми, 100-процентный герой! Теперь вам ясно, при чем здесь Эрл Свеггер?» Эрл чуть заметно кивнул. «Эрл, — сказал Дей, — вы годитесь для этой работы, как ни один другой человек на Земле». «Похоже на то», — согласился Эрл, глядя на ярко одетых веселых юношей, которые потягивали шампанское, танцевали джиттербак, заливисто смеялись, тискали молодую плоть, и подумал: «Проклятье, я снова дома».